Часть вторая. Око розы. Глава восьмая. Как только перестал падать фосфоресцирующий пепел и небо посветлело, внутренний дворик прибрали. Остаток пыли унес ветер и поглотила пустыня. А вскоре в поселок стали поступать известия о новых загадочных событиях. То, что совсем недавно вызывало ужас, сделалось теперь предметом бесконечных разговоров и размышлений. Новая загадка пришла куда более прозаическим образом, в виде сообщения по радио из города на другом конце материка. В нем не было ничего особенно пугающего, но оно имело отношение к одной из самых сокровенных тайн Айзека. Он слышал, как говорили об этом в коридоре возле столовой двое взрослых, мистер Ноут Отни и мистер Фиск. Речь шла об отмене коммерческих рейсов к нефтепромыслам в Руб-эль-Хали. Их отменили совсем недавно, еще до выпадения пепла. А теперь временное правительство и нефтяные компании объявили причину запрета – землетрясение. «Очень странно», – говорил мистер Ноут Отни. Данная часть материка принадлежит геологически стабильному кротону, в котором сотни тысяч лет не наблюдалось никакой тектонической активности. Там не может быть даже слабых толчков. Но сообщалось отнюдь не о слабых толчках. Большинство скважин и трубопроводов уже неделю как были законсервированы, причем часть из них разрушена. «Мы знаем об этой планете куда меньше, чем думали», — сказал мистер Ноуотни. Айзеку все это не казалось таким уж странным. Он знал, не знал точнее, а чувствовал всем телом, хотя и не мог бы этого объяснить, что под неподвижными песками далекой западной пустыни что-то шевелится. Шевелится и заговаривает с ним на непонятном языке. Он мог с закрытыми глазами указать туда, где так называемое «это» находится, несмотря на расстояние в сотни миль. «Это» уснуло, когда на свете еще не было ни гор, ни песков, а теперь «это» понемногу пробуждалось. Первые два дня после выпадения пепла никто не выходил из жилищ. Окна и двери держали на запоре, пока доктор Двали не объявил, что в пепле нет ничего особенно токсичного. В конце концов, миссис Рэпка разрешила Айзеку гулять в саду при условии, что он будет надевать марлевую маску. Двор уже очистили, но в воздухе по-прежнему висела пылевая взвесь. Миссис Рэпка считала, что это может быть опасно для здоровья, а ему своим здоровьем рисковать нельзя. Айзек согласился надеть маску, хотя в ней было жарко, и вокруг губ и носа скапливался пот. От пыли не осталось ничего, кроме зернистого налета, осевшего на кирпичах и на рейках ограды из вечносерки. Айзек нашел, где ее было побольше, и нагреб себе на ладонь, сколько получилось. Доктор Двали говорил, что в ней есть частички разрушенных машин. По мнению Айзека, здесь ничто не напоминало о машинах. Но ему нравилась зернистость пепла. То, как он собирается в кучку на ладони и сеется между пальцами. Он сжал руку в кулак, и пепел сбился в хлопьевидный комочек. Разжал, и комочек тут же развеялся в воздухе. Пепел светился. Не просто светился, сиял. Айзек знал, что употреби он такое слово, никто бы его не понял. Это было сияние особого рода, не такое, как обычный свет. Айзек был уверен, что никто, кроме него, этого не может видеть. Может, Сьюлин Муа могла бы что-то ему объяснить? У него накопилось уже очень много вопросов, которое хотелось ей задать, но теперь сделать это было не так-то просто. С самого своего появления она была постоянно чем-то занята. То один, то другой взрослый подходит к ней и начинает о чем-то расспрашивать. Так что Айзеку приходилось дожидаться своей очереди. За ужином он заметил, что, рассуждая о пепле и его происхождении, взрослые то и дело обращались к Сьюлин. Это было что-то новое. Его воспитатели всегда представлялись ему людьми более или менее всезнающими и мудрыми, мудрее всех остальных. Айзек не мог судить об этом на основании собственного опыта. Он никогда не видел остальных. Только смотрел фильмы о них и читал книги, где они все время говорили о каких-то совершенно неинтересных вещах и постоянно причиняли друг другу боль. Здесь, в поселке, дискуссии то и дело приобретали нешуточный накал, но никогда не переходили в ссоры. Каждый из взрослых знал невероятно много в своей области, но, по крайней мере, так казалось Айзеку. Поэтому все вели себя сдержанно, во всяком случае старались. И все, кроме, разумеется, него самого, были очень немолоды. Но даже на этом фоне Сьюлин Муа казалась чем-то исключительным. Она знала больше, мыслила глубже, чем те, на чьи знания и мнения Айзек привык полагаться. И что озадачивало больше всего, казалось, ей не очень-то нравится поселок и его жители. Тем не менее, она всегда вежливо и терпеливо отвечала на их вопросы. «Разумеется, это имеет отношение к гипотетикам», — говорил доктор Двали. Он имел в виду пепел. «Вы согласны?» «Весьма логичный вывод, возразить нечего». Сьюлин Муа ткнула вилкой в тарелку и попробовала то, что в ней находилось, на вкус. Обычно взрослые готовили ужины по очереди, хотя небольшая горстка энтузиастов участвовала в этом чаще других. На сей раз обязанности повара исполнял мистер Поузел, геолог. По части кулинарии он был скорее любителем, нежели специалистом. Овощное варево, лежащее у Айзека на тарелке, отдавало чесноком, эвкалиптовым экстрактом и еще чем-то чудовищно пережаренным. «А вы раньше видели или слышали о чем-нибудь подобном?» — спросил доктор Двали. Формально в коммуне не существовало иерархии. Но, как правило, при обсуждении серьезных вопросов тон дискуссии задавал доктор Двали. Если он произносил какие-то итоговые замечания, они считались окончательными. Доктор Двали проявлял особое внимание к Айзеку. Волосы у него были седые, шелковистые, глаза карие, крупные, брови походили на разросшуюся живую изгородь. Айзек же относился к доктору Двали с терпеливым безразличием. Но в последнее время, он сам не знал почему, Двали стал вызывать у него неприязнь. «Именно о таком не слышала», — ответила Сьюлин. «Но мы немного лучше знакомы с миром после спина. Иногда случается, что с неба падает что-то необычное». «Кто это мы?» «И о каком небе она говорит?» «По всей вероятности, из марсианских архивов были, среди прочего, изъяты все теоретические соображения, касающиеся гипотетиков», — сказал доктор Двали. «Видимо, потому, что это были лишь теоретические соображения». «Но вы-то сами что о них думаете?» «То же, что все. Что гипотетики — это самовоспроизводящиеся машины, а они во многих отношениях подобны живым существам. Они способны изменять окружающую среду, синтезировать очень сложные полуорганические молекулы из льда, минералов, а возможно и из вакуума. Продукты их деятельности не вечны, как все на свете. Они постепенно стареют, разрушаются, заменяются новыми. Отсюда и машинообразные остатки в пыли». «Вот это да! «На нас свалились машины», — подумал Айзек. «Но их чистой массы, — сказал доктор Двали, — хватит, чтобы покрыть собой сотни квадратных километров. А что тут удивительного? Учитывая их возраст, это не более невероятно, чем образование перегноя в вашем саду». Она говорила об этом так уверенно. Откуда она могла это знать? Айзек решил при случае непременно спросить ее, откуда. Этой ночью порывистый ветер с юга усилился. Айзек лежал в постели и слушал, как поскрипывают стекла в оконной раме. Звезды в небе были окутаны тонкой песчаной пылью, принесенной ветром из Руб-эль-Хали. Вселенная стара, стара, очень стара. Она породила на свет множество чудес, в том числе гипотетиков. И не в последнюю очередь самого Айзека, его тело, мысли, чувства. Кто его мать? Кто его отец? Его учителя уклонялись от прямых ответов на эти вопросы. «Ты не такой, как другие дети, ты наше общее достояние», — говорил доктор Двали. А миссис Рэпко повторяла, «Мы все твои родители». Хотя именно она всегда укладывала Айзека, заботилась о том, чтобы он был вовремя накормлен и выкупан. Все жители коммуны, так или иначе, участвовали в его воспитании. Но когда он думал, на что похожи его настоящие мама и папа, ему всегда представлялись миссис Рэпко и доктор Двали. Может, поэтому он и сам стал чувствовать себя не таким, как все? Да, но не только поэтому. Весь его ум был устроен иначе, и воспитателей у него было достаточно, а вот друзей не было никогда, за исключением Сьюлин Муа. Он пытался уснуть, но не мог. Его одолевала бессонница. Это была не обычная бессонница, а что-то вроде беспричинно разыгравшегося аппетита. Он долго-долго лежал в постели, слушая скрип окна и шепот горячего ветра. Потом встал, оделся и вышел из комнаты. Было уже за полночь. Шаги Айзека гулко отдавались в пустых коридорах на деревянной лестнице. Все наверняка уже спали, за исключением Тейры. Доктор Тейра, сухощавая бледная старушка, была по профессии историком. Она почти ни с кем не общалась. Редко выходила из своей комнаты и говорила, что ей лучше всего читается по ночам. Но если она и не спала, то вряд ли слышала, как Айзек проскользнул мимо ее двери. Он спустился в зал и вышел во двор. Никто его не заметил. Под ногами поскрипывал песок. Над горами на востоке светилась маленькая, потускневшая от пыли луна. Айзек старался ступать как можно осторожнее, но ему ничего не стоило найти дорогу и с закрытыми глазами. Окрестности поселка были знакомы ему как свои пять пальцев. Он открыл скрипучие ворота и пошел по направлению к пустыне. Если дома у него еще оставались некоторые сомнения, то сейчас ветер развеял их без остатка. Его тень простиралась перед ним, как стрела. Ни дорог, ни тропинок здесь не было. Только каменистая пустыня и невысокие волнистые взгорья. Но он точно знал, в каком направлении следует идти. Так бывает, когда решаешь нудную задачку по математике, и вдруг находишь ответ. Ему хотелось избавиться от шума собственных мыслей, раствориться в звуках, исходящих из темноты. В скрипе гальки под ногами, напоминающем шуршание наждачной бумаги, посвистах ветра, шорохах мелких ночных существ, добывающих себе пропитание в темноте. Он брел по пустыне в блаженном состоянии совершенной опустошенности. Так он шел и шел, забыв о доме, потеряв счет времени, пока не увидел розу. Он испугался и тотчас опомнился. Неужели он уснул на ходу? Когда он выходил из дому, луна была над горами на востоке. А сейчас она висела над равниной на западе, крохотная, словно фонарик сторожа. Тем временем успело здорово похолодать, хотя Айзеку было жарко. Он вдруг почувствовал себя обессилевшим вконец. Он взглянул на луну, потом опять на розу, что росла у него под ногами. «Роза!» Это слово первым пришло ему в голову при виде толстого стержня, торчащего из песка, увенчанного стекловидной малиновой луковицей, которая в лунном свете вполне могла бы сойти за цветок. Но, конечно, это был не настоящий цветок. Цветы не растут поодиночке в пустыне, и у них не бывает лепестков из чего-то вроде полупрозрачных красных кристаллов. «Привет», — сказал Айзек. В темноте собственный голос показался ему неестественно тихим. «Ты как здесь оказалась?» Роза, обращенная к западу, к луне, тотчас повернулась к нему. В сердцевине бутона виднелся глаз. Небольшой черный глаз из чего-то вроде вулканического стекла, внимательно его разглядывающий. Примечание. Образ глядящих роз очень, возможно, заимствован из четырех квартетов Элиота. «И розы смотрели навстречу взглядом». Перевод Сергеева. В подстрочном переводе «у роз был такой вид, какой бывает у цветов, когда на них смотрят». Конец примечания. Нашла его посреди пустыни, в конце концов, именно Сьюлин Муа, чему Айзек нисколько не удивился. Стояло безветренное жаркое утро. Он сидел на земле, обхватив голову руками и упираясь локтями в колени, как будто пустыня была огромной чашей, а он скатился на самое ее дно. Он слышал шаркающие шаги Сьюлин, но не поднял глаз. Он и так был почти уверен, что она за ним придет. «Айзек!» — позвала Сьюлин своим суховатым, но мягким голосом. Он ничего не отвечал. «Все тебя уже обыскались. Дома очень волнуются». «Простите, я не хотел». Она положила свою маленькую руку ему на плечо. «Почему ты ушел так далеко? Что ты тут искал?» «Не знаю. Но здесь вот что». Он указал на розу. Сьюлин наклонилась, чтобы ее рассмотреть, осторожно сгибая свои похрустывающие колени. При свете дня роза выглядела уже не так. От жары ее темно-зеленый стебель склонился, исчезло сияние, идущее из кристаллической луковицы. Глаз внутри цветка потерял свой блеск. «Ночью», — подумал Айзек, — «она походила на что-то живое. Сейчас скорее на что-то мертвое». Сьюлин долго и задумчиво разглядывала розу. Потом спросила: «Что это, Айзек?» «Не знаю». «Ты из-за этого сюда пришел?» «Нет, не совсем». Он не знал, как сказать. «Из-за розы, да, но не только из-за нее. Из-за чего-то гораздо большего, что свидетельствовало о себе через розу». «Ну и ну», — сказала Сьюлин. «Как думаешь, стоит об этом рассказывать? Или лучше никому не говорить?» Айзек не знал, что ответить. «Ну ладно, пошли домой. Сам понимаешь, уже пора». «Хорошо». Все равно Розе оставалось жить недолго. «Идем?» «Идем», — ответил Айзек. «Можно вас кое о чем спросить?» «Конечно. Надеюсь, я смогу ответить на твои вопросы. Во всяком случае, постараюсь». Они пошли на восток, оставив за плечами глядящую розу. Как всегда, шли не спеша. В том темпе, в котором было удобно идти с Юлин. Она молчала и терпеливо ждала, пока Айзек старался собраться с мыслями не дававшими ему покоя последнее время. А теперь еще эта роза. Он не чувствовал себя уставшим, хотя ни минуты не спал. Его ум был таким же бодрым, как всегда, и ему больше, чем когда-либо, хотелось найти разрешение всех загадок. «Откуда вы приехали?» — спросил он наконец. Она чуть замедлила шаг. Он испугался, что задал какой-то неуместный вопрос. «Я родилась на Марсе», — сказала она, помолчав. Это было похоже на правду. Во всяком случае, Айзек такого услышать не ожидал. И у него возникло ощущение, что это не та правда, которую Сьюрин хотелось бы рассказывать всем и каждому. Он ничего не стал переспрашивать, просто отметил «Марс». «Вы что-то знаете о гипотетиках?» — задал он следующий вопрос. «Как ни странно», — ответила Сьюлин, чуть заметно улыбнувшись и поглядев на него, как ему показалось, с глубокой приязнью, «я проделала весь этот путь, чтобы спросить о том же тебя». Они проговорили всю дорогу, пока не дошли до поселка. Айзек узнал от Сьюлин многое, чего не знал раньше. Уже в воротах он помедлил и оглянулся в ту сторону, откуда они вернулись. Там осталась роза. Не просто роза. Роза была всего лишь... чем? Частицей чего-то другого. Огромного. Того, что так притягивало его к себе... и к чему тянулся он сам.